Глава 8. Хан Минси. «С твоими подругами?» — переспросил Сон Сухён. «Ну да, ты же их знаешь», — кивнула Минси. «Хотя, если у тебя другие планы на вечер, ничего страшного. Посидим вчетвером, как обычно». «Нет, пожалуй, я смогу прийти. Хотел съездить за покупками, но это подождет». Он вдруг слегка покраснел, и в мыслях Хан Минси зашевелились подозрения. А что, если Сухёну нравится одна из ее подруг? Он, кажется, давно ни с кем не встречался. Но однажды, на каком-то корпоративе, кстати, проговорился, что кое-кем заинтересован. Вот только вопрос, которая из трех девушек? Настоящая детективная загадка. «Отлично», — вслух сказала она. «Тогда посидим и поболтаем вечером после работы. Расскажу все-все подробности про мою встречу с писателем Кимом». «Как он тебе вообще?» — поинтересовался приятель. «Ну, внешне вполне неплох. Выглядит моложе, чем на фотографиях. Да еще и живет в Каннамгу. Но его характер — это действительно что-то с чем-то. Сначала выпроводил меня, поговорив на пороге и даже не предложив войти в квартиру. А потом заявил о своем желании, чтобы уже завтра я снова приехала, да еще и кофе ему принесла. Разве в обязанности редактора входит покупать писателям кофе?» «Ты ведь перед ним провинилась», — напомнил Сон Сухён. «Наверное, Ким Хаджин решил тебя за это наказать. Крепись, Минси, легко точно не будет». «Это я уже и сама поняла», — вздохнула она, вспомнив недовольную гримасу на лице писателя. «А еще у него есть кошка. Похоже, такая же вредная, как и он сам». «Питомцы часто бывают похожи на своих хозяев». Хан Минси подумала, не заглянуть ли ей тоже в продуктовый магазинчик, чтобы купить что-нибудь перекусить. Но тут в холле здания появилась секретарь директора Ли, Кан Хана. Выглядела она, как всегда, безупречно. Строгий костюм, явно не из дешевого магазина, идеально уложенные блестящие волосы, стройные ноги в туфлях на шпильке. Эта молодая женщина походила на снежную королеву из сказки, холодную и прекрасную. Минси стало стыдно за свой нелепый свитер и небрежный пучок на голове. «Может, меня и называют красивой, но такой, как она, мне все равно не стать», — промелькнула мысль. «Хан Минси», — окликнула ее секретарь Кан, — «ты-то мне и нужна. Директор Ли велел передать, что ждет тебя в своем кабинете». «Что-то ты к нему зачастила в последнее время. Подозрительно это», — явственно читалось на лице у Кан Ханы. Ее недоумение можно было понять. Такая мелочь, как простая ассистентка, не должна встречаться с директором наедине, когда для всех вопросов есть непосредственный начальник. «Уже иду. Спасибо, что передали мне слова директора Ли», — с поклоном отозвалась Минси. «Да уж», — покачал головой Сухён. «Интересная жизнь у тебя началась. Я работаю здесь дольше, чем ты, но меня директор ни разу к себе не вызывал». «Нечему тут завидовать», — хмыкнула она, и, пожалев, что не успела перекусить чем-нибудь еще, кроме острого сэндвича, поспешила к лифту. Сегодня ей было уже не так страшно идти к кабинету Ли Джун Хо, как вчера, но почему-то не хотелось показываться перед ним в таком невзрачном виде. Учитывая, что сам он всегда выглядел весьма элегантно, да еще и постоянно наблюдал перед собой секретаря Кан с ее длинными ногами модели и волосами, как из рекламы шампуня. Но что поделать, возвращаться после встречи с писателем домой и переодеваться во что-нибудь другое времени не было. Минси постучалась в дверь и, дождавшись позволения войти, снова оказалась в кабинете, куда вчера шла словно на каторгу. Сейчас она, по крайней мере, знала, что ее не уволят. Ну, в ближайшее время точно. А там кто знает, как все сложится. Может быть, дорога ее жизни все же снова свернула на светлую полосу. «Итак, Хан Минси», — директор Ли, склонив голову с любопытством, изучал ее взглядом. И от его внимания определенно не ускользнули все странности внешнего вида. «Признаться, мне интересно, как это ты умудрилась произвести на писателя Кима такое впечатление, что он решил выбрать тебя своим личным редактором? У нас в Happy Books давно не было подобной практики. Однако, даже если это просто каприз, мы обязаны его выполнить». «Да, директор», — согласилась она. Минси склонна была согласиться с тем, что это каприз, да еще и наверняка продуманный. Ким Хаджин просто хочет над ней волю поизмываться, Поэтому она будет пешком таскать ему кофе на 10-й этаж, читать эту его новую книгу, хотя он ведь знает, что ей не понравилась первая, а значит, маловероятно, что вторая будет по душе. Но от этих внезапно свалившихся обязанностей никуда не деться. Потому что альтернатива им — увольнение, а терять свою драгоценную работу в издательстве Минси не желала ни в коем случае. Даже если для этого придется какое-то время побыть у несносного автора на побегушках. «Что же, рад, если ты это понимаешь, как я и сказал, буду за тобой присматривать. И за твоей перепиской с писателем Кимом тоже», — добавил Ли Джун Хо, обжигая ее взглядом своих, казалось, еще сильнее потемневших глаз. Ох, она впервые сталкивалась с человеком, обладавшим настолько сильной мужской харизмой. Возможно, дело в его происхождении и замашках хозяина жизни, которые дети из богатых семей приобретают еще при рождении. Будь он простым служащим вроде Сухёна, не производил бы такого впечатления. Или это личное, присущее директору Ли, и только ему? Ли Джун Хо. Сегодня Хан Мин Си выглядела иначе. Не так, как вчера. Вместо белой блузки, подчеркивающей ладную фигурку юбки, на ней были широкие брюки и какой-то смешной мешковатый свитер, больше подходивший для поездки на природу, чем для работы в офисе. Да еще и волосы, которые вчера лежали красивыми локонами, сейчас уложены в пучок, скорее похожий на воронье гнездо, нежели на приличную женскую прическу. Но почему-то даже в таком забавном виде она казалась очень милой, какой-то уютной и домашней, что ли. Да о чем он вообще думает? Джун Хо осознавал, что должен сердиться на эту девушку, но чего-то не получалось. Пожалуй, Мин Си даже восхищала его и удивляла. Любопытно все же, чем она так проняла писателя Кима? А что, если и в самом деле ее внешность сработала? И не начнется ли у них роман, если эти двое будут немало времени проводить вместе, работая над книгой? «Этого еще не хватало», — сказал себе Ли Джун Хо. «Это неправильно. Непрофессионально, в конце концов. И может негативно отразиться на репутации издательства. Нельзя этого допустить. И пусть в моем распоряжении не так много свободного времени, я обязательно буду приглядывать за Хан Мин Си». Назначение личных редакторов даже популярным писателям в Happy Books действительно не практиковалось уже давненько. Не такой уж большой у них штат, чтобы этим заниматься. Но в этой ситуации другого выхода нет. Им придется согласиться с требованием, которое выдвинул Ким Хэ Джин. Он талантлив, публика его любит. Из презентации второй книги можно устроить грандиозное мероприятие. Кстати, о мероприятиях. «Ты до сих пор не отправила писателю Киму приглашение на вечеринку издательств?» — уточнил Джун Хо. «Нет, простите». Мин Си виновато опустила голову. «Но, возможно, это сделала Чхве Мигён? Сегодня она должна была выйти на работу. Ну, я надеюсь, что ее плохое самочувствие не затянулось на 2 дня». «Ты тоже участвуешь в подготовке к вечеринке?» «Да, как и весь наш отдел. А вы придете? Простите, наверное, я не должна была о таком спрашивать. Это ведь не мое дело». «Я приду», — хмыкнул он. «Вечеринка издательства, на которой будут присутствовать сотрудники, авторы, журналисты, книжные и не только книжные блогеры». Ли Джун Хо не слишком-то нравилось находиться в центре внимания, но он должен там появиться. Есть вероятность, что получится заключить новые выгодные контракты. К примеру, прошлое такое мероприятие подарило им возможность издать в подарочном формате кулинарную книгу от автора, которая вела очень популярный канал с огромным количеством подписчиков. Джун Хо даже сам попробовал приготовить кое-какие блюда по ее фирменным рецептам, и чапчхэ ему неплохо удалось. Примечание. Чапчхэ. Закуска из крахмалистой картофельной лапши, овощей и грибов. Иногда добавляется мясо. «Я постараюсь работать так, чтобы у писателя Кима больше не появилось претензий ко мне и к Happy Books», — заверила Хан Мин Си, но по ее глазам было видно, что она сомневается. Может быть, не в себе, а в писателе, однако точно не уверена до конца, что справится. Впрочем, ее можно понять. Опыта-то «Смышкин хвост». Примечание. «Смышкин хвост». Выражение используется, чтобы указать на малое количество, аналогично русскому «сгулькин нос» или «кот наплакал». «Рассчитываю на тебя», — ответил ей на это Ли Джун Хо. «Можешь идти, возвращайся в отдел. И не забудь, что ты еще должна переслать мне пароль от своей рабочей электронной почты». «Спасибо, что не отличный», — пробормотала она и тут же вскинула на него испуганный взгляд. «Простите, я просто подумала вслух». «Не самая полезная привычка», — укорил ее Джунхо. «Сама посуди. Что, если тебя подслушает шпион?» «Шпион? Но что ему делать в издательстве? Выведывать, каким тиражом вышел детектив про инспектора полиции, потерявшего память?» «Тебе и эта книга не нравится», — нахмурился он. «Нет, что вы, это нравится. Просто Ким Хэ Джин, если бы его книга относилась к жанровым историям, вроде того же детектива, но у него ведь не такая. У меня ощущение, что он замахнулся на классику, попытавшись создать произведение, которое когда-нибудь будут изучать в школе. Вот и Ким Бара, моя подруга, что как раз работает учительницей, собиралась порекомендовать его роман ученикам. Просто от себя, вне программы». «И что, по-твоему, это плохо?» «По-моему, Ким Хэ Джин слишком молод для такого сюжета. Ему недостает собственного опыта, поэтому он опирается на чужой, в том числе других авторов. И, на мой взгляд, это чувствуется, если читать книгу вдумчиво. У него как будто еще нет своего голоса. Это всего лишь мое мнение, и, возможно, я не права», — добавила Хан Минси. «Надеюсь, к его новой истории ты не будешь так строга и придирчива. Не забывай, нам нужно выпустить ее в красивой обложке и с новыми рекордами продаж. В твоих интересах, чтобы писатель Ким не затягивал с написанием второй книги. А то он еще пока ни одной главы редактору О не прислал». «Вот как? Значит, я буду первой, кто эту главу прочитает?» — захлопала глазами девушка. «Кто бы мог подумать?» От этих слов Ли Джунхо еще больше уверился в том, что его личный присмотр за Минси просто необходим.